встретив сопротивление, а на деле замешательство, которое он принял за отпор, профессор вмиг превратился в пошляка и грубияна. «Так и знал, что все вы фифочки, только дразнить гораздо», — заявил он Шебе. Словом, один лишь Коннелли, по молодости лет или природной тупости, не способный оценить скандальность своей цели, рискнул не только подступиться к Шебе, но и настаивать на ухаживании. Он ее не боялся. Он на нее не злился. Он не лез из кожи вон, чтобы соответствовать такой красавице. Он откровенно пожирал ее глазами, будто спелый персик, по выражению Шебы. Всю первую половину семестра я собиралась с духом для беседы с Шебой о ее проблемах с дисциплиной в классе. И, наконец, за неделю до зимних каникул решила, что готова к разговору. Однако в понедельник утром я была остановлена крайне неожиданной и неприятной новостью. Пережидая свободную вторую пару, я подошла к окну своего кабинета и увидела Шебу, шагающую через школьный двор в сторону старого корпуса в обществе Сью Ходж, завуча по музыке. До тех пор я представления не имела, что они знакомы, но, судя по оживленной жестикуляции Шебы, эти двое успели даже подружиться. Они шли рядышком, так близко друг к другу, что раздутый парусиновый мешок, заменявший Сью дамскую сумочку, колотил Шебу по бедру. Шеба этого будто и не замечала. Запрокинув голову, она хохотала над неведомыми мне словами Сью. Я видела выгнутую длинную шею и две темные точки ноздрей. Сью тоже смеялась. Наша музыкантша — женщина крупная. Ей бы следовало воздержаться от хохоты. Смех Шебы, сопровождаемый трубным звуком, который издавала Сью, пробился даже сквозь стекло. «Ха-ха-ха!» Я задернула шторы, чтобы они не уличили меня в шпионстве. Я далеко не паникерша по природе и, разумеется, не стала делать из увиденного трагедию. Однако еще через 3 дня, в четверг, я совершенно случайно услышала, как физик Боб Бейкер ехидным тоном нашептывает Антонии Робинсон, что «Шеба-то, похоже, скорешилась с Ходж». «На днях я сам видел», — добавил Боб, — «как Сью пристраивает велосипед Шебы в багажник своей машины, чтобы подвести нашу недотрогу домой». Подтвердились самые мои мрачные подозрения. Шеба выбрала в подружки. Кого же? Сью Ходж. Случись это в начале семестра, я могла бы надеяться, что их близость — всего лишь мимолетная ошибка, очередной недолговечный союз, рожденный необходимостью, а не симпатией. Но ведь Шеба достаточно долго продержалась в гордом одиночестве, а значит, сближение со Сью — хорошо обдуманный и взвешенный выбор. Мой шок быстро прошел, уступив место негодованию. Столько недель стойкого отпора любым заигрываниям, для того лишь, чтобы в итоге стать жертвой этого нелепого существа».